В результате проводимых на территории республики специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято несколько тайников с оружием, боеприпасами и другими запасами. В заводском районе города Грозного в заброшенном доме обнаружен тайник, в котором находились более 3000 патронов к автомату АК и 14 ручных гранат. На территории бывшего пионерского лагеря на юго-восточной окраине С. Сержень-Юрт Шалинского района подразделением федеральных сил обнаружен тайник с двумя автоматами Калашникова. В НП Элис-Танжи Веденского района в разрушенном доме подразделениями федеральных сил также обнаружен тайник, принадлежавший ликвидированному ранее федеральными силами банд-главарю Хагакаеву. Из него изъяты два ручных противотанковых гранатомета, ящик выстрелов к ним и два автомата АК с патронами. А в Шатуйском районе на северной окраине С. Хакой найден тайник, в котором находились 6 артснарядов и 4 минометных мины калибра 82 мм. В лесном массиве у С. Сюжи Шатуйского района обнаружен схрон, в котором находились запасы продуктов питания, чай в 4 упаковках по 68 кг, масло топленое в 11 банках по 2,27 кг, 2 мешка макаронных изделий, 5 коробок вермишели Ролтон по 5 кг, растительное масло Злата 12 бутылок, 10 кг соли, 125 шоколадных батончиков. Кроме того, в тайнике обнаружено 20 коробок стирального порошка и 2 седла для верховой езды. В Октябрьском районе Грозного, в заброшенном доме по улице Каякенская, обнаружен схрон, в котором находились противотанковый гранатомет, 3 выстрела к противотанковому гранатомету, 10 выстрелов к подствольному гранатомету и одно СВУ, самодельное взрывное устройство. Боеприпасы уничтожены на месте путем подрыва. На окраине города Гудермес в разрушенном доме обнаружен схрон, в котором находились граната F1, шашка тротиловая 200 грамм, 11 снарядов калибра 30 мм, патроны калибра 5,45. Недалеко от села Бетти-Мок в лесном массиве обнаружен схрон, в котором находились 2 снаряда калибра 122 мм, 3 мины ПМН-2, мина ТМ и самодельное взрывное устройство. Боеприпасы уничтожены на месте путем подрыва. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к оборудованию тайников. Помимо этого, при личном досмотре транспорта и граждан за сутки изъято 3 автомата, 2 гранатомета, 5 охотничьих ружей, 1151 патрон, 17 гранат, 19 выстрелов к гранатомету, 40 снарядов, 4 мины, 3 СВУ, 2 запала, 2 КГ тротила. Сотрудниками ОВД досмотрено 11 876 единиц автотранспорта, проведено 17 387 человек, проверено 17 387 человек, выявлено 306 административных правонарушений. За истекшие сутки обнаружено и уничтожено путем демонтажа 8 мини-заводов по незаконной переработке нефти. Пресс-служба ОГВС. Спецпредставитель Витя не пожелал сходу поверить в невесть откуда рухнувшее на него счастье. Нет, вообще он крепко доверял Иванову. Но... представьте себе, вчера в обед вы ставили задачу. Задачу сложную, рассчитанную на довольно продолжительный период. Вы вполне обоснованно полагаете, что придется как следует попотеть, прежде чем удастся ухватиться за какой-нибудь более-менее реальный кончик, который поможет размотать весь клубок. При этом вы держите в уме, что цель ваша 50 на 50 гипотетическая, а на самом деле, очень может быть, этих вредных шахидмейкеров в природе вообще нет. А что есть? Да вообще ничего. Может, каждый полевой командир готовит своих шахидов сам, по мере поступления подходящего материала. Или каждый взрывается сам по себе, ввиду глубоко личного горя и индивидуальной жажды мести. Так вот, представьте себе. Вчера в обед вы ставите такую задачу и галочку в блокнот. Через неделю спросить, как идет подготовка к первичной фазе оперативной разработки. и потребляете пиво с раками, рассеянно глядя в телевизор и размышляя, как бы половчее эту неделю убить. А сегодня вечером вам звонят и с принаглейшим спокойствием сообщают: «Ну все, мы закончили, завтра будем брать, от вас только санкция». «Так, не подумайте, что я посеял таблицу или впал в маразм, однако вы не могли бы повторить это еще раз?» «Вот она, верхняя школа», — одобрил про себя Иванов. «Мой генерал сейчас прорычал бы: ты не пьян ли, полковник? Ты чё там несёшь на ночь глядя?» «Повторяю, четвёртый нашёл огурчик. Крепенький, зелёненький. Сняли кожурку, есть не стали. Определили, где рос и на какой грядке. Теперь собираемся наведаться в огород и заняться прополкой». Тут Иванов сделал паузу. Задумался не кстати. «Хренотень какая-то. Таблицу составляли в августе. Тогда это было вполне актуально. Если вдруг смежники возьмут себе за труд истребовать расшифровку нашего перезвона, то-то посмеются. Огурчик в последней декаде декабря — это просто какой-то оперативный апокалипсис». «Ну, дальше что?» «Дальше? Дальше ничего. Будем полоть. Прошу разрешения на привлечение этого... как его?» Иванов пробежал пальцем по таблице, отыскивая обозначение сводного отряда милиции. Нашел, нахмурился, покачал головой. «Вот, прошу разрешения привлечь к этому мероприятию забор. Конфиденциально, без объявления целей и задач». «Точно, дичь какая-то. Смежники животики надорвут». «Почему именно забор?» — удивился Витя. «У вас там полно этих, ну, в общем, более квалифицированных специалистов по прополке». «Потому что... огурчик под забором нашли?» Тоскливо вздохнул Иванов. «Забор утратил одну перекладину, вторую по величине, и теперь имеет виды как на огурчик, так и на всю грядку в целом. Очень имеет. Если без забора, будет страшный скандал. Про огород пока никто не в курсе, он за забором надежно лежит. Если кого-то еще пускать в огород...» «Понял, дальше не надо!» Витя схватывал на лету. «Есть мысль завтра пересечься и плотно пообщаться. Вы как?» «Теряем сутки», — возразил Иванов. «Если дадите добро, завтра с утра приступим к подготовке. Думаю, надо как можно быстрее, пока... пока кто-нибудь на наш огород хорька не загнал». «Так, логично вообще. Так, знаете, я вот так сразу не готов. Мне надо подумать, снестись тут кое с кем. Из конкретных специалистов по огурцам и прочим овощам. Вы когда отдыхаете?» Для Иванова вопрос был странен. За многие годы служения родине никто из начальства не интересовался, когда он отдыхает. Рабочая скотина должна с утра до глубокой ночи прилежно пахать. А что она ночью делает? Глубоко ее личное дело. Дежурит, спит, документы пишет. Но чтоб к утру все было готово и с соблюдением всех элементов штабной культуры. А тут, когда отдыхаете? Может, прикол такой? «Не понял. Ну, спать когда ложитесь, чтобы не побеспокоить вас?» «Шутите? Отчего же? У вас свой режим, я не хочу врезаться, так что...» «Беспокойте, когда хотите. Никакого режима у нас нет. Есть работа, пашем, пока не упадем. Упадем, отдыхаем. Нет работы, отдыхаем до упора, пока не упадем». Занятно. Ну, хорошо, ждите». Для обдумывания проблемы и общение с большими специалистами-огородниками Вите понадобилось немногим более 40 минут. Через указанное время он позвонил. «Привлекайте ваш забор, работайте!» «Послушайте, я и в самом деле могу надеяться на результат!» 50 на 50, не стал зря обнадеживать Иванов. «Я и сам понимаю, неправдоподобно быстро и все такое, но это шанс. Понимаете, ситуация так сложилась. Очень может быть, что тот огород даст нам урожай». «Хорошо, работайте», — разрешил Витя. «Езжайте, ни на кого не оглядывайтесь. Удачи вам всем». Оглядываться и в самом деле не стали, но сразу не поехали. Решили ехать с утра, но не на огород, а на базу забора, с тем, чтобы продолжить подготовку к предстоящей операции. Иванов немного обманул спецпредставителя. Подготовка, собственно, началась уже сегодня, сразу после того, как Костя сообщил о готовности Шахида сотрудничать. Полковник просто не хотел встречаться с Витей накануне операции. Имелись, знаете ли, некоторые сомнения по поводу успешности ее завершения. По телефону, сами понимаете, все туманно и расплывчато, обозначили только общее направление. Потом при отчете, независимо от результатов операции, можно будет додумать недостающие детали, подправить слабые звенья и вообще выставить себя в наиболее выгодном свете. А в личном разговоре с дотошным Витей придется выложить кучу деталей и фиксированно застолбить многие пункты плана. Потом, если вдруг что-то не срастется, кому-то по всем этим пунктам надо будет ответить. Угадайте с трех раз, кому? Раз, угадали. Возьмите в блиндаже банку сгущая. Не стесняйтесь, не норму у хлопцев отбирайте, это трофей. Петрушин с Васей мимо склада гуляли, вдруг смотрят. Ничейные коробки стоят. Абсолютно ничейные, дикие. Согласитесь, грех не взять. Иванов через коммутатор вызвонил командира ОМОНа и порадовал. «Пляши, Ефимыч, есть добро!» «Спасибо, ты молодец! Что мне руководству сообщить?» «Ничего, будем работать и все. Если вдруг что-то просочится, тогда и сообщишь». «Уверен?» «На все 100. Расслабься и получай удовольствие. Я за все отвечаю». «Ну, утешил! До завтра!» «До завтра! Да, кстати, слушай, Ефимыч, у тебя какой радиопозывной?» «Ямал! А на время прогулки понятно, мы все это переиграем!» «Да нет, дело не в том. Вот если бы тебе вдруг сказали придумать для вашей конторы кодовое наименование, для таблицы взаимодействия, например, чтобы это наименование соответствовало роду деятельности подразделения и в то же время отчасти ретушировало его подлинную суть». «Это нафига? Будут таблицы составлять?» «Да нет, это так, просто из любопытства». «А кому надо?» «Да мне надо». «Но если тебе, тогда забор». «Почему?» Иванов от удивления аж зубами лязгнул. «Почему именно забор?» «Потому что забор — это такая штуковина, которая что-то перегораживает, блокпосты на трассах, например. И эта штуковина имеет двойной смысл, потому что, ко всему прочему, забирает всех подряд. Но не всех, а кого надо. Логично?» «Такое впечатление, что вы мыслите в унисон», — пробормотал Иванов. «С кем мы мыслим?» — озаботился Ефимыч. «Это кто такое придумал?» «Да так, есть тут один тип», — уклонился от ответа Иванов. «Ты не бери в голову, отдыхай. До завтра». После этого команда неспешно поужинала с коньячком и в полном составе завалилась спать. Никаких дополнительных мероприятий в свете завтрашней операции проводить не стали. Если уж начальство постеснялось врезаться, зачем самим себе режим ломать? С утра оседлали Васин бардак и убыли на базу ОМОНа, прихватив всю потребную экипировку. До завершения операции возвращаться домой уже не придется. Подгузных оставили на хозяйстве, поскольку мероприятие тылового обеспечения в планы команды не входило. «Ага!» Встречавший команду Стерня, от переполнявшей его одухотворенности и веры в совместные перспективы, не сразу и слова нужные нашел. «Ага! Рады видеть тебя, Ефимыч!» Иванов пребывал в ровном рабочем настрое, даже не улыбался. «А уж как мы рады, что вы рады! Домой правильно будет начать с чаю!» «Знаем мы ваш чай!» Иванов решительно отверг предложение. «Мы завтракали. Давай бегом, подытожим по суткам. Откорректируем хвосты и добьем, что осталось!» «Представляю краткий отчет о проделанной за сутки работе. Самое главное и полезное — ОМОНовцы проявили себя джентльменами и все это время наперебой и весьма трогательно ухаживали за Лизой. У них в отряде женщин нет. В результате Лиза убыла на базу с наволочкой, в которой было много всего вкусного. Подарки, естественно, трескала вся команда. Лиза никогда не тихушничает и по-братски делится с коллегами. Вывод – женщина в команде не всегда обуза. Далее, вчера составили предварительный план подготовки и проведения операции. Определили элементы боевого порядка и разобрались с привлекаемым личным составом. Ефимыч подготовил список самых способных бойцов. Петрушин подробно расспросил о каждом. В принципе, утвердил, но сказал, что надо поработать с людьми вживую. В течение 3 часов отсутствующих бойцов потихоньку подменили на постах и доставили на базу. Теперь их товарищам придется тащить службу без смены в течение как минимум 2 суток. Никто не роптал. Люди к нагрузкам привыкли и знали, за что придется пострадать. Пока меняли личный состав, наша лихая троица, Петрушин, Вася и лейтенант Серега, решили на всякий случай обследовать подступы к базе ОМОНа на предмет подтверждения либо опровержения подозрений Иванова, что за базой могут наблюдать злобные друзья пленного шахида. Ориентировались в основном на 3 полуразрушенные пятиэтажки, с 2 верхних этажей которых хорошо просматривалась часть территории кирпичного завода. Пятиэтажки не понравились Иванову потому, что в начале сентября сего года он с Лизой заседал в одном из этих зданий на предмет снайперского огня и лично имел возможность лицезреть территорию базы сверху. «Опасно это дело!» — остерег инженер сводного отряда. «Предыдущая смена в конце сентября. Там все заминировало крест-накрест. С этих высоток несколько раз снайпера работали. Вот они и решили подстраховаться. А когда минировали, маленько пьяные были, и потому карту нам не составили. Теперь сам черт не разберет, что там наворочено. Зато с тех пор никто не беспокоит». За информацию инженера поблагодарили, но на разведку все равно отправились. А для поддержки штанов взяли с собой Глебыча. С Глебычем не страшно. Не торопясь, проверили 2 дома, временно нейтрализовав 3 растяжки с F1 и 2 монки. Ничего там сложного не было. Вполне примитивные сюрпризы. Могли бы и без Глебыча обойтись. Следов присутствия вражьих наблюдателей не обнаружили. Работали тихо, перемещались скрытно. Засветились, судя по всему, на выходе с базы. Там открытая местность. Просматривается со всех сторон.